И, наконец, настал день просмотра в Большом театре 6 числа. В газетах уже анонсы, картины выходят в 16 городах. Как я пришел в Большой театр, не помню. Где будка? Где-то на балконе, на первом ярусе. Поднялся я, временная будка еще только штукатуренная. Вошел я туда. Там механики, инженеры собирают, что-то еще монтируют. Что-то такое переругивается. Понял я, что им не до меня. Трясутся все. До просмотра-то осталось всего ничего, какие-то 45 минут. А у них что-то не готово. Где микшерская? В зале, вот тут же на балконе, в первом ряду направо. Пошел я, смотрю, ведь идти-то в микшерскую нельзя будет, потому что будет на экране тень. Я возвращаюсь, говорю, на экране-то будет тень, если во время просмотра мне к вам пройти. Есть какое-нибудь сообщение с микшерской? Сообщения никакого нет. Да идти же нельзя в рост, на экране же будет отражаться. Прямо перед окошечками будки надо проходить. Ну, не успели ничего сделать. Сидите, все будет в порядке. Ну, сел я, трясусь. Прошла торжественная часть. Антракт прошел, Шумяцкий здесь появился, пожал мне руку. Тоже волнуется безумно. Наконец началась картина. Как началась, я просто ахнул. Открылся занавес, экран маленький, на огромном расстоянии, изображение мутно-голубое, ну еле видно, что там на экране. Да вдобавок изображение меньше экрана. Почему уж так? Не понял я. И звука никакого, ну просто ничего. Я выжимаю направо-налево, ничего. Побежал я в будку. Прибежал, естественно, моя тень плясала на экране. Я им говорю, звука нет. Знаем они мне, говорят, идите назад. Бегу назад, появился звук, хриплый, еле слышимый. Я пробежал, на меня шикает публика. Сел, только сел, порвалась картина. Я остолбенел, ну что тут сделать, просто помертвел. Сижу, скреплю зубами, минута, две, бегу к ним опять в будку. Прибежал. А картина уже пошла. Бегу обратно. Пробежал, пригнувшись по этому проходу. Сел за микшер. Выжимаю звук сколько могу. Еле слышно. И в это время смотрю по проходу. Ползет ко мне на четвереньках Шумяцкий. А за ним ползет на четвереньках заместитель его Усиевич. И Шумяцкий мне, что вы делаете? Не слышно ничего. Я говорю, знаю, что не слышно ничего. Скажите в будке, чтоб прибавили звука. Он назад по проходу на четвереньках, и Усиевич только уже теперь перед ним ползет. Прибавляет в будке звук, теперь громко, я не могу сбавить. Ну как-то уладилось это дело, кончилась первая часть, пошла вторая, бах ты, батюшки, на втором аппарате совершенно другая оптика, изображение в полтора раза больше, не помещается на экране, еще более мутное, вдобавок, с первого аппарата оно какое-то голубое, а с этого какое-то желтое. И звук грохочущий рев. Я пытаюсь уменьшить, ничего не получается. И вновь рвется картина. И опять бежит на четвереньках Шумяцкий. Вот так 2 часа я мучился. Ни слова понять нельзя. Изображение то большое, то маленькое. На экране муть. Картина рвалась 15 раз. К концу я был совершенно измучен, ну, до конца. И только думал, ну, хоть бы кончилось, хоть бы кончилось. И тогда я пойду в будку, я с ними рассчитаюсь. Ну, вот, наконец, кончилось. Я сижу, закрывши глаза, ведь провал явный. Что такое? Громовые аплодисменты. Пришел домой и рухнул. Чуть не плачу. Думаю, что же это за позорище такое? Кошмар. Пришел, сразу лег спать и говорю, Лёля, не буди меня. Так если я просплю больше суток, тогда только разбуди. Числа 9-го, вот так. Заснул. А через часа три начала она меня будить. И никак не может. Я открою глаза и опять падаю. Трясет она меня, говорит: «Ром, вставай, Ромочка, вставай!» «Что такое? Тебя к Шумяцкому вызывают». «К какому Шумяцкому?» «Ничего, потом вдруг сразу проснулся. Что такое? Почему к Шумяцкому? Что стряслось?» Одеваюсь я, машина, оказывается, меня уже ждет полчаса, я все никак проснуться не мог. Сел, приехал к Шумяцкому, прихожу, там Волчок, Каплер. Выходит Шумяцкий, потирает руки, говорит: «Ну вот, сегодня после демонстрации Иосиф Виссарионович еще раз смотрел картину и просил передать вам, что без ареста временного правительства и штурма Зимнего дворца все-таки крах буржуазного правительства России будет неясен. Придется доснять штурм Зимнего дворца и арест временного правительства». Я говорю: «Как доснять? Когда доснять? Ведь картина на экране». Шумяцкий говорит: «Нет, она уже не на экране. Час назад она по телеграфу снята со всех экранов». И я в первый раз в жизни упал в обморок. Я клюнул в стол, но взял себя в руки. И говорю: «Когда надо это снять?» Шумяцкий мне говорит: «Немедленно». Я говорю: «Значит, что же? Позвольте, а картина, значит, снята с экрана?» «Снята». Я говорю: «Позвольте, да это же скандал! Ведь это же что такое?» Он говорит: «Никакого скандала. В газетах появится специальное сообщение ТАСС, оно вот составляется сейчас, что, так сказать, вот выпущена такая блестящая картина по великолепному сценарию, великолепные режиссуры, великолепно исполняет роли, но, мол, где, чтобы еще лучше она была, нужно доснять штурм Зимнего дворца. А вы вот доснимайте, завтра выезжайте в Ленинград». Ну, как бы то ни было, закончил я картину, штурм Зимнего дворца снимал уже, мороз был на дворе, снял за два дня весь штурм. В общем, 5 декабря все закончили. 5 декабря. Ну, картина вышла на экран. Такая вот была история. Как-то, мне кажется, очень многое в ней просматривается. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.